Глава 32. Это был удар. Лин застыла посреди комнаты. «Жюлиана? Не может быть!» «И тем не менее, это его кровь и его ДНК. Лин, мы на 100% уверены. Мы сравнили с анализом крови, сделанным в больнице. Они совершенно идентичны. Как бы необъяснимо это ни казалось, но именно Жюлиан был заперт в багажнике собственного автомобиля. И это он нацарапал кровавыми буквами «Жива». И, возможно, именно он спрятал шапку под ковриком, рядом с запасным колесом, решив, что она принадлежит твоей дочери. Лин села на пол, обхватив руками прижатые к груди колени. «Лин, ты здесь?» «Ты меня слушаешь?» «Да, я пытаюсь разобраться. Он, то есть Жюлиан, был заперт в багажнике своего собственного внедорожника. И его обнаружили раненым после нападения на дамбе. Возможно, на него напали вовсе не на дамбе. У меня на этот счет есть одна гипотеза. Довольно нелепая, но она могла бы сработать, даже если это ничего не объясняет. Помнишь, ты как-то сказала мне, что Жюлиан ненавидел приложения о здоровье и никогда не использовал их?» Вместо ответа Лин только охнула. «Представь, кто-то запер его в багажнике. Жюлиан держит в руках неизвестно где взятую шапку, считая, что она принадлежит Саре. Он убежден, что ваша дочь жива. Он прячет шапку в отделении для запаски, чтобы потом ее нашли, и выцарапывает, как может, слово «жива», чтобы оставить нам сообщение. Возможно, он думает, что скоро умрет, что его убьют. Возможно, машина едет из другого города. Например, оттуда, где он раздобыл эту шапку. Короче, автомобиль останавливается возле дамбы в недоступном для посторонних глаз месте. Свидетели никому не нужны. Недалеко от маяка. Человек, захвативший Жюлиана, открывает багажник, избивает твоего мужа, берет его телефон и отправляется ходить вдоль дамбы. Чтобы мы поверили, что это Жюлиан прошел до того места, где его нашли. Именно так. Потом он возвращается к багажнику, относит Жюлиана туда, где его нашли, затем пригоняет внедорожник к вилле, но не ставит в гараж, как регулярно делает Жюлиан, и исчезает неизвестно куда. У Лин внезапно потемнело в глазах. Она почувствовала сильную слабость, словно из нее выкачали всю кровь. «Зачем нападавшему это было нужно?» «Чтобы никто ничего не понял, чтобы обмануть нас, пустить по ложному следу. У меня впечатление, что это какой-то чертов манипулятор. Может быть, кто-то из самых близких, кто вертится вокруг вас». «Но кто, черт возьми?» «Я его найду. У меня есть еще одно невероятное сообщение. Я сходил в охранное агентство повидать типа, который отключил сигнализацию в тот вечер, когда ты вернулась на виллу. Помнишь, Жюлиан звонил им накануне около часу ночи и сказал, что выпил и забыл код отключения сигнализации?» «Да». «Я показал агенту фотографию Жюлиана. К сожалению, он не смог с уверенностью сказать, что той ночью видел именно твоего мужа. Он просто не помнит». «Ты думаешь, ему открыл другой человек? Тот, что напал на Жюлиана? Это бы объяснило, почему он не знал кода». «Я в этом уверен. Агент сказал, что у того человека был ключ от входной двери и что он был пьян. Взлома не было. Так что агент, естественно, решил, что это и есть владелец виллы. Он отключил сигнализацию и дал ему подписать квитанцию об обслуживании, которую я сейчас держу в руках. Эта подпись поставлена не Жюлианом. Человек, у которого сработала сигнализация, солгал». Лин уже ничего не понимала. Кто этот незнакомец, который проник в их дом, напал на ее мужа? Не он ли 2 месяца назад уже взломал двери, дарящие вдохновение, и украл ее книги? Не он ли уничтожил все документы, все, что касалось Сары? Заодно она вспомнила про компьютер Жулиана, лишенный своего содержимого. Кому-то было важно уничтожить его находки. И это не мог быть Грегори Джордана. Он, по всей логике, был заключен в форте еще до нападения на Жулиана. «Что ты собираешься делать?» «Просить полного и более детального осмотра в салоне машины, а также в твоем доме. Если наш клиент сидел за рулем, вел машину, если он перемещался по твоему дому, то, возможно, оставил свои отпечатки на мебели, в автомобиле. Короче, какую-нибудь зацепку, которая позволила бы нам его идентифицировать. Я рассчитываю во второй половине дня быть у тебя с группой. В 16 часов. Годится?» Лин глянула на часы. «Если можно, лучше в 18, чтобы я успела сделать все, что нужно в Париже». «Окей. Но если вернешься раньше, постарайся не оставлять повсюду своих пальчиков, в частности, на дверных ручках. Я знаю, что ты и так уже много наследила, когда приехала, а мне хочется иметь шанс обнаружить чужие следы». Лин вдруг услышала, как на улице хлопнула дверца машины. Она бросилась к окну. Из белого автомобиля с изображением национального флага вышли мужчина и женщина. Он одернул серую куртку, она застегнула халат. Лин заметила, как блеснуло оружие. «Полиция!»